«Крымцы пускай и за поминки служат», — ответил Дмитрий, — «да им земли наши не надобно, как свиим. Свийский король-то на Карелу пасть разинул, а хочет и Новгород с Псковом и всей той землей проглотить. И проглотит, ежели нас побьют хоть раз», — резко заявил Иван, — «а без Михаила и войска его побьют. Тут ты, брат, верь мне». «Нет веры Мишке», — перебил его Дмитрий. «Я не ты, Дмитрий», — осадил его Иван, — «с саблей сам на Жигимонта ходил, за Бутурлинами из Калуги да Захаром Липуновым из Рязани приглядывал, а не сидел в обозе вместе с гайдуками своими, как некоторые». От такого оскорбления князь Дмитрий вспыхнул и едва не кинулся на брата с кулаками. Хотел было проучить взорвавшегося Меньшова, а то ишь как задаваться стал. Мало ли где он там саблей помахать успел. Вот только разошедшегося Дмитрия прервал царь, как обычно молчавший до самого конца. «Для чего тот смотр нужен?» — спросил он у Ивана. А когда Дмитрий вскинулся ответить вместо младшего брата, остановил его коротким жестом. Иногда и взмаха руки хватало, чтобы осадить взорвавшегося князя. «Войску смотр никогда не вредит», — ответил Иван. «Увидишь его своими глазами, государь, да и решишь, идти ему на Жигимонта или распустить по домам. После смотра еще и платить надобно», — влез-таки Дмитрий. «Немцы-то снова денег захотят, а воевода их что ни день шлет письма от короля своего, где тот Карелу да Новгород требует. Сразу после смотра даже Грозный не платил», — возразил Иван, — «только дьяки рассчитывали, кому сколько да с кого сколько удержать. Но ежели ты, государь, сам на войско глянешь, так поймешь, никакие татары не нужны. Сами справимся, хотя и с помощью свиев да их наемников. И боярам здесь, на Москве, покажешь, что не боишься покинуть Кремля и столицы, как тут говорят уже. Боярским царем меня кличут», — невесело усмехнулся Василий, — «а я им и не царь вовсе. Плетут сети, что твои пауки за моей спиной. С ляхами сговариваются, думаешь, не ведаю про то? Ты вон за Захаром Липуновым приглядывал, а брат его, Прокопий, из Рязани сам сюда приехал, вроде как вместо брата, и тоже плетет. Так и бери его с собой», — решительно предложил Иван, — «со всеми его рязанскими людьми. Пускай к войску Михаила присоединится, чтобы с братом вместе службу нести, раз уж из Рязани отъехал». Тут ловкости брата позавидовал на минуту даже князь Дмитрий. Сам-то он до такого аргумента не додумался бы, потому что думал в другую сторону. «Ты, государь, ни разу войску большого смотра не давал», — продолжил Иван. «Покажись дворянам, что за тебя пошли воевать ляха да воров калужских. Большой царев смотр перед выступлением войска дается», — напомнил Дмитрий. «Или перед роспуском», — не остался в долгу Иван, — «только при роспуске и правда платить принято. Так и в уложении 105, уложение о службе 1551-1556 г. Законодательный акт, определивший порядок службы в России 16 века. Уложение о службе, часть единого приговора царского о службе, завершает выработку правовых основ поместного землевладения и вместе с тем является завершением процесса перестройки войска русского государства. На месте старых военных дружин времен феодальной раздробленности создается единое войско нового типа, дворянское войско и разрядные полки, центральной фигурой которой является дворянин, служилый человек. В качестве царского пожалования служилым людям предоставлялись поместья за счет уравнительного землемерия и излишков земли у вельмож, оскудевших службой, то есть тех, кто землю держит, а службы с нее не платит. Каждый дворянин в зависимости от имевшегося у него количества земли определенного качества, худой, средний, добрый, выставлял определенное число вооруженных всадников, например, одного с каждых 150 десятин. Тот, кто выводил людей больше, чем положено, получал денежную помогу, а кто меньше, платил штраф. Прописано: «Ты ведь сам, брат Дмитрий, говорил сколько раз, что войско Михаила нам не прокормить да и платить нечем. Вот и пошли его в бой на ляха. Будет за ним победа, все едино платить меньше придется. Смотр дам», — решил царь. «А ты, Иван, отправишься к Джанибеку с моей слезницей. Пускай поторопится, да выйдет на перерез ляхам да ворам, что из Калуги идут». «А что же?» — удивился Иван. «Жигимонт с калужским царьком сговорился». «Выше бери, брат», — развеселился Дмитрий, поняв, что ставший внезапно удалым меньшой братец отправится в татарам, откуда может и не вернуться, нету больше калужского вора. Поехал на зайцев охотиться, да там его в лесу порубали незнамо кто со всего его касимовскими татарами. Так выходит, теперь ляхи сговариваются с заруцким и прочими воровскими боярами из Калуги. Без особых вопросительных интонаций в голосе поинтересовался Иван. «Да уже, почитай, сговорились, отмахнулся Дмитрий. Маришка, паскудница, дважды воровская жена, упала же Гемонту с ноги, и тот идолище, признал Байстрюка ее, которым он тяжела, сыном царским. Теперь вора покойного не иначе как братом своим кличет, и на Москву идет, якобы освобождать престол для истинного царя. Не зря он у иезуитов воспитывался, кивнул Иван. Да сами они в его окружении точно есть. Подсказали, как от присяги своей отвертеться. Было у нас два врага, произнес царь Василий, а теперь один стал, да сильнее он вдвое. Потому и нельзя войско Михаила распускать, снова насел на него Иван. Татары союзник ненадежный, то ты, государь, сам знаешь. И Мишка, выходит, надежный, тут же встрял Дмитрий. Я был при нем, кивнул Иван, снова обращаясь к царю, а не к среднему брату, и вот тебе мое слово, нет крамолы в войске Михаила, верен он нам и отчизне. А кому больше? Спросил Дмитрий. Вот тут не смог солгать Иван Пуговка, хотя с детства вроде бы врать умел складно. Отчизне, государь, честно ответил он. Ступай, брат, кивнул ему царь Василий, собирайся в Серпухов, к Джанибеку. Надобно ему поскорее в поход выступить. Поклонился в ответ князь Иван Пуговка и вышел из царев палат. И сам он не знал, добился ли желаемого. Да только думать теперь следовало о другом. Ехать с посольством к крымцам дело опасное, а уж торопить их так и подавно, однако ослушаться брата он не смел. Надо будет все дела уладить, из Серпухова он может вернуться не скоро, а может и вовсе не вернуться. Король польский вступал в Калугу натурально как завоеватель. У ворот города его встречала целая делегация, возглавляемая, конечно же, Мариной, воровской царицей. Лишь на шаг позади нее стояли атаман Заруцкий, что попробовал было себя под Смоленском да сбежал из войска Жолкивского, и князь Трубецкой. Если казак Заруцкий одевался на польский манер и его даже можно было издали принять за шляхтича, то Трубецкой был князь московицкий и оделся как положено в длиннополый опашень, нацепив обязательную шапку трубой, которой такой же боярин Заруцкий пренебрег. Тут же был и Ян Петр Сапега, правда, в первые ряды не совался, хотя там ему было самое место, как гетману покойного царька. Царица Марина, которая больше не выглядела императрицей российской, все видом своим старалась показать смирение перед монархом и платье надела такое, что подчеркивало ее положение, обтягивая заметно выросший живот. Когда конь короля остановился, Марина картинным движением упала на колени и протянула руки к конским копытам. «Молю тебя, брат мой Сигизмунд», — проговорила она просительным тоном, к которому вообще-то не привыкла, «защити меня и сына моего от происков лжецаря, что в Москве засел. Лишь на тебя, государь и брат мой, уповаю». Это был неожиданный поворот, к которому Сигизмунд оказался не готов. План, который ему предложил Лев Сапега и на который он, скрипя сердце, согласился, рушился прямо на глазах. Сейчас он мог проигнорировать просьбу Марины, отправив ее к отцу, тем более что тот находится рядом, прямо в королевской свите. Вот только этот поступок не лучшим образом скажется на будущих отношениях с бывшими придворными царька. На самого калужского царька можно было бы и наплевать, но на Заруцкого с его казаками Трубецкого, который управлял большей частью войска самозванца, уже не получалось. Они могут попросту уйти и увести своих людей, и сделать с этим Сигизмунд ничего не сумеет. Затевать войну еще и с ними было глупо, даже после победы у него не останется войска, чтобы продолжать поход на Москву. А значит, планы придется менять на ходу. И Сигизмунд поступил так, как, наверное, не ожидал никто среди присутствующих. Порой король польский мог удивить всех, даже себя самого. Он ловко спрыгнул с седла и продолжением движения опустился на колено перед Мариной. «Сударыня», — произнес он так, чтобы услышали все, — «дайте я помогу вам подняться». Негоже сестре стоять перед братом на коленях, и он аккуратно поднял ее на ноги. Марина замерла, сама не зная, что ей сказать, однако этого и не требовалось. Сейчас на сцене было место лишь для одного актера, остальным досталась роль статистов, слов им не полагалось. «Я швырну московскую корону под ваши ноги», — заявил он, — «а ваш сын, наследник законного московского царя, воссядет в Кремле и наденет шапку Мономаха. Я сделаю его московским царем. Тут бы разразиться овациям, достойным лучшим театров Европы или хотя бы трубам запеть». Но вместо этого слова Сигизмунда встретил тишина, вот только звучала она куда громче любых труб и громовых аплодисментов. Глава 20. Нарская конфузия. Как всякий чингизит, а крым-герои были потомками величайшего из ханов, ведя свой род от Джана Каглана, младшего брата отца хана Тахтамыша, потомка Тука Тимура, 13-го сына Джучи, старшего сына Чингисхана, Джанибек Герой не стал входить в серпухов. Чингизиды входят только в покоренные города. Его орда, а свое войско он предпочитал называть именно так, разбила стан за его стенами, пугая серпуховчан целым морем юрт самого разного размера и табунами коней, объедавших траву на много верст окрест. В этот стан въехал князь Иван Пуговка вместе с парой гайдуков. Большую часть детей боярских, сопровождавших его, он оставил в Серпухове, взяв с собой лишь двоих, самых верных, кому мог безоговорочно доверить свою жизнь. Оба понимали, что из стана Джанибек-Гири они могут не выбраться живыми, однако вызвались охотниками, не задумавшись ни на секунду. Князь верхом проехал до самой роскошной юрты Джанибека, и только перед ней спешился. Они были равны, ведь Иван, князь и брат русского царя, Джанибек же приемный сын нынешнего крымского хана Селимит-Гирия и Калга, второй человек в ханстве после самого хана. Конечно, о равенстве в стане Джанибека князь Иван говорить бы не стал, однако и раболепствовать, словно в сарай за ярлыком явился, тоже не будет, даже если это может стоить ему жизни. Татары силу уважают и с тем, кто перед ними глаз поднять не смеет, говорить будут как с рабом, а то и хуже, словно с псом. Спешившись, Иван кинул поводья сопровождавшему его дворянину и остановился на пороге Джанибековой юрты. Входить без приглашения невежливо, а уж татарский княжич мог воспринять это как прямое оскорбление. Однако один из рабов тут же откинул перед Иваном полог юрты, впуская внутрь. О нем знали и мурыжить на пороге не стали. Внутри на кошмах сидели сам Джанибек Гири и его верный Мурза Кантемир, пили что-то из пиал, то ли чай, то ли кумыс, то ли еще что. Джанибек кивнул князю Ивану, и тот сел напротив. «Поминкам твоим рад», — так приветствовал Ивана крымский княжич. По-русски он изъяснялся вполне прилично, хотя и с гортанным акцентом жителя степей. «Царь твой никогда на них не скупился. Он уважает тебя, Джанибек Герой». Иван постарался произнести фамилию собеседника правильно, а не на русский манер, тем самым демонстрируя ему свое уважение. «Но больше ничего прислать не сможет. Отчего так?» Приподнял бровь Джанибек. «Или оскудела казна в Москве, так я могу и сам взять, что захочу, без царя». Кантемир Мурза что-то произнес на татарском. Джанибек в ответ усмехнулся, однако тут же велел ему говорить по-русски. «Гость в моей юрте не должен тревожиться, что мы сговариваемся против него или его царя», — пожурил он Мурзу, говорил при этом по-русски. «Он должен понимать каждое слово, что говорится здесь». Князь Иван предпочел не заметить этих слов, хотя и говорились они явно для него, однако вежество требовало делать вид, что он их не слышал вовсе. «Не сможет поминки слать государь потому», — ответил князь Иван, «что на Москву из Калуги войско сильное двинулось. Калужский вор помер». «Как?» — перебил его Джанибек. «Бают, убили его, проглотив оскорбление», — ответил князь Иван. Он ждал подобной реакции и был к ней готов. На зайцев охотился, до самого как зайца и подстрелили. А татар, что служили ему, перерезали всех. «Так то касимовские были», — махнул рукой Кантемир Мурза, говоривший с еще более сильным акцентом, чем Джанибек. «У них жидкая кровь, что с них взять?» А после того, как помер калужский вор, продолжил Иван, снова как будто его и не перебивали, вдова его упала в ноги ляжскому королю Жигиманту. Тот прибрал себе всех, кто служил прежде вору, да двинулся на Москву. «Вот как», — глотнул из пиалы Джанибек Гири, «выходит, совсем худо твоему государю без нас придется». «Совсем худо», — кивнул князь Иван. «А я слыхал, князь Скопин побил ляхов крепко», — встрял Кантемир Мурза, «и с войском стоит у самых стен Москвы. Нами прикрыться решили, нет силы в войске родича нашего, князя Скопина», — покачал головой князь Иван. «Раб, конечно», — поднес ему пиалу с кумысом. «Не то, чтобы князь любил его, однако отказаться обидеть Джанибека», и он сделал глоток. Крепко досталось ему при Клушине и после под Смоленском. Победить ляхов он не смог, и нет веры ему, да и шатко войско его. Свии на сторону глядят, калужских дворян да детей боярских много, а им веры нет, они за вора стояли, почитай, еще вчера. Рязанцы тоже не стойки, их воевода на Москве против царя голос поднимает. Мало сил у Скопина, не достает их отбиться от ляхов. Значит, царь Василий хочет, чтобы мы его спасли, кивнул Джанибек, делая глоток кумыса из пиалы, и раб тут же полил ему еще, чтобы не опустело. «Будет так», — снова кивнул он. «Бери кашун в три тюга на 106, Тюган, военное подразделение в 1000 человек, объединялись во временные соединения в несколько тысяч человек. Кашуны, Кантемир, велел он верному Мурзе, всех на самых быстрых конях, и веди их на перерез Жегеманту и войску его, а я поспешу следом с остальным войском. А куда вести Кашун? Тут же спросил у него Кантемир. А вот князь Иван тебе и покажет, усмехнулся Джанибек. Это земля урусов, они тут каждый куст знают. Вот пускай и подберет нам место для битвы поудобнее. Иван понял, что Джанибек ловко подставляет его. Проиграют татары бой. Кто виноват? Русский князь, который неверно место выбрал. А победят? Так только их в том заслуга. Однако Иван Пуговка понимал, что рискует головой, когда отправлялся в стан к Джанибеку, и возражать не стал. Нынче же и отправимся, кивнул Кантемир. До заката еще далеко, и если твой гость место укажет недалеко откуда, так мы там завтра же будем. Князь Иван снова ничего говорить не стал. Он обдумывал, куда направить передовое войско татар. Быть может, им хорошо бы соединиться с Михаилом Скопиным, да вместе ударить поляхам. Вот только после того, что наговорил о нем и его войске князь Иван Татарский, Мурза на это точно не пойдет. Остается попытаться перехватить Жегеманта на пути к Москве, и лучше всего сделать это на переправе. Осталось только вспомнить окрестности столицы и прикинуть, на какой реке лучше всего встречать супостата. Кантемир не слишком любил, когда его звали этим именем. Он предпочитал хан Тимур, напоминающий о страшном храмце, что наводил ужас на весь мир, ну или кровавый меч. Однако ехавший рядом с ним урусский бей Иван с жалким прозвищем Пуговка не знал этого, и потому звал на своем языке Кантемиром, что дико бесило гордого Мурзу. Приходилось мириться, ведь они до поры союзники урусов, так сказал ему Джанибек герой, напутствуя перед отъездом. «Будь ласков с ним», — велел он Кантемиру, — «он нужен нам, как и его царь. Пока мы здесь, царю в Москве есть на кого опереться, кроме нелюбимого родича, а потому он будет слать нам поминки еще более добрые. Но не воевать же за него», — рассмеялся Кантемир в ответ. «Крымчаки воюют когда захотят и за кого захотят, купить их богатыми дарами нельзя, хотя попытаться можно и нужно. Подарки любят все. Воевать? Повоюй», — покачал головой Джанибек, «но крови много не лей. Все одно с Литвой и ляхами и урусами нам еще придется подраться и не раз, так что лучше теперь им кровь пустить, когда они друг с другом дерутся. Заодно и ясыри 107, ясырь, тур, есир, узник войны от араб асер, пленные, которых захватывали турки и крымские татары во время набегов на русские, польские, валашские, молдавские земли, а также калмыки, нагайцы и башкиры во время набегов на оседлые поселения Поволжья, Урала и Сибири с 15 до середины 18 века. Может, хороших возьмешь? Я слыхал, шустрый бей Скопин едва не пленил ляжского короля. Так может тебе это удастся. Такой ясырь любую кровь окупит, кроме его собственной, так подумал в тот момент Кантемир, так же думал он и сейчас. Не выйдет большой драки с ляхами да русами. Джанибек не ради этого и не за поминки царские подался в эти земли. Он сидит здесь с сильным войском, ждет, когда Аллах приберет его приемного отца Селимит-Герая. Вот тогда-то и начнется настоящая война, но не здесь, в холодных землях урусов, но в жарком Крыму среди его камней и песка, а может и в самом цветущем Бахчисарае. Идти к реке, указанной русским беем Иваном, Джанибек, конечно же, не собирался, послав вперед Кантемира лишь для вида. И это заставляло Мурзу злиться еще сильнее, срывая злость на рабах и том же бее Иване, несмотря на наказ Джанибека быть с ним ласковым. Уж каким-каким, а ласковым Кантемир не был. Река Нара была не слишком широкой, но начавшиеся в конце августа дожди наполнили ее водой, и потому войско Сигизмунда не сумело переправиться вовремя. Король велел разбить большой стан на берегу от села Фоминского, выставить артиллерию для его прикрытия и лишь после этого начал переправу. Ему, верно, донесли, что мы идем, высказался князь Иван. Они вместе с самим Кантемир Мурзой отправились на разведку. Вроде бы негоже воеводе лично так близко подбираться к вражескому стану, а ну как заметит да пошлют сильный отряд на перехват. А у ляхов с конницей полный порядок, их панцирные казаки не раз гоняли тех же крымцев по степи. Этак можно и голову сложить, и в плену оказаться, чего князю Ивану совсем не хотелось. А вот Кантемиру Мурзе на это было решительно наплевать. Он был человек сабли и всегда готов принять смерть. Откажись князь ехать, Кантемир посчитает его трусом и вообще перестанет общаться. Он и так был не слишком ласков с Иваном, а после уж совсем потеряет уважение и станет относиться хуже, чем к псу. Все это князь отлично понимал, и потому поехал в разведку вместе с Кантемиром. «Он глуп», — произнес в ответ Мурза, — «стоит на берегу, когда надо переправляться, ждет нас на том берегу, думает, мы станем обороняться. Он глупец и командует глупцами. Теперь понятно, почему вам едва не удалось взять его в плен. Завтра я приведу его Джанибе к Гераю на Аркане». Отряд вернулся к небольшому татарскому кстану, который те разбили в полуверсте от ляжского табора. Так далеко разъезды панцирных казаков и детей боярских, оставшихся верными сперва вору, а после переметнувшихся к ляхам, не забирались. Они считали, что идут по своей земле и опасности нет. «Жегемонт думает, мы на том берегу встретим его», — повторил Кантемир для своих тюганбаши, «не ведает, что у него в тылу. Нас мало, но его люди переправляются на другой берег, все их пушки смотрят туда. В эту сторону даже сюда не добираются их разъезды. Мы отплатим им за беспечность», — махнул плетью старый тюганбаши с сединой в длинных волосах и узкой бородке. «Много ясырей возьмем, запрутся в таборе», — покачал головой тюганбаши помоложе, но более рассудительный, «и нам их не взять. Пушки у них легкие, развернуть на нас их можно быстро. Надо не дать им запереться». Снова взлетела вверх плеть Седовласова, «а уж внутри мы покажем им, как дерутся крымцы. В таборе нам смерть», — осадил его Кантемир. «Сила наша в поле, где раздолье есть для коней. Как урусы на реке Пахре побили Девлетгирая, подлил масла в огонь младший тюганбаши, так и нас тут побить могут. Ударит их гусары из-за табора по нам, как драться. А у них не только гусары, но панцирники есть. Рассеют нас, как ветер семена по ветру». Тут старому тюганбаши, прошедшему битву на реке Пахре близ деревни Молоди, когда запершиеся в таборе урусы не просто отсиделись, но вывели из-за него конницу, что разбила лучшие тысячи самого Девлетгирая, а после погнала их к той самой реке, было слишком хорошо известно, как победа поражением оборачивается. А ведь тогда их куда больше пришло с великим ханом крымским, да и воины получше нынешних шли в тот поход. Многие нашли свой конец в те черные дни под саблями урусов да в помутневших от крови водах Пахры. «Тогда как нам бить их?» — спросил седовласый тюганбаши у Кантемира. «Или уйдем обратно к Джанибе к Гераю?» «Без боя не уйдем», — ответил тот. «Но бой тот будет нелегким. Загоним в табор, а после, коли выйдут, уйдем сами. Но не этой дорогой, а через реку. Оттуда уже какими ни есть силами вернемся к Калге. Ни ясыри, ни добычи не будет», — почти без вопросительных интонаций выдал седоусый тюганбаши. «Если улыбнется нам Аллах», — усмехнулся Кантемир, — «то будет все. Ударим ночью, в самый дурной час, когда веки тяжелеют и нет сил поднять их и открыть глаза пошире. Ворвемся в табор, возьмем, что сможем, и уйдем за нару, а оттуда сразу к Джанибе к Гераю с добычей и ясырями, какие ни есть. А если не улыбнется», — проговорил третий, молчавший до того тюганбаши, — «так все в землю ляжем здесь. Мы, люди меча», — напомнил ему Кантемир, — «и от меча умирать нам, а не исходя на дерьмо от старости на вонючей кошме». Он жестом распустил командиров тюганов, тысяч, сам же уселся прямо на кошму, постеленную на земле, и велел рабу налить кумыса. До вечера еще далеко, он успеет обдумать, как ему лучше всего ударить по врагу, так чтобы и правда взять в плен их короля. Вот уж это будет ясырь так ясырь, и слава о Кантемире пойдет по всему Крыму. Он сумеет затмить даже великого Калгу, которому вынужден сейчас служить. Конечно, ханом в Бахчисарае ему никогда не стать, он потомок Едигея и Мансура, не чингизит, а вот о своей орде Кантемир задумывался давно, вот только чтобы за ним пошли, нужно совершить нечто такое, чтобы о нем заговорили всюду, и пленение ляжского короля для этого подходит как нельзя лучше. Поздним вечером, прежде чем татары собрались в атаку, в их стан, больше походивший на табун коней, решивший остановиться на отдых недалеко от нары, прискакал гонец. Упав на колени перед Кантемиром, он стоял, упершись лбом в землю, покуда тот не велел ему подниматься. «Джанибе к Гераю, — сообщил гонец, — велит тебе, Кантемир Мурза, возвращаться в стан под город урусов-серпухов. Оттуда ты вместе с Джанибиком Калгой вернешься в благословенный Бахчисарай. Аллах прибрал таки Селимит Герая», — кивнул Кантемир, хотя гонец прямо этого и не сказал. «Бери свежего коня и скачи к Джанибику Калге», — велел он, — «передай, этим утром мой кашун отправится к Серпухову и присоединится к его орде». Гонец снова ударился лбом в землю и умчался за свежим конем. Что такое отдых, гонцы не ведали, такова служба, заведенная еще Угидеем, третьим сыном величайшего из ханов. Велено, скачи, хоть мертвым, а сообщение передай. У Кантемира осталось мало времени, чтобы нанести удар, и он нанесет его, не нарушив при этом приказа Джани Бекагирая. Утром его Кашун отправится обратно под Серпухов. Вот только отправится он туда обремененный добычей и ясырями. В самый тяжкий для стражи час войско Кантемира обрушилось на лагерь поляков. Разъезды татарские всадники просто смели. Мало было вокруг панцирных казаков да русских дворян, не ожидали поляки с их союзниками атаки с этого берега, считали его своим. Вот за рекой Нарой следили крепко, потому и не сунулся туда Кантемир, обошел вражеский стан с тыла и ударил всей мощью, на какую способна татарская конница. Засвистели стрелы, выбивая стражу стана. Несли ее в основном гайдуки да стрельцы князя Трубецкого. Никаких броней на них не было, и они валились на землю от метких выстрелов татарских всадников. А после в дело пошли сабли, вскакивающих с кошм, выбегающих из палаток и шалашей, спешно сложенных, чтобы иметь хоть какую-то крышу над головой, рубили без пощады. Это слишком мелкие шляхтичи, чтобы на аркан их брать, можно не жалеть. «К коням!» — кричал, надсаживая глотку, Кантемир. «К коням прорываемся! Сумей выпустить и распугать коней, и вражеский лагерь станет могилой для всех, кто внутри. Пешими ляхи воюют не слишком хорошо, им, как и татарам, в седло надо, чтоб всю удаль свою показать. К коням!» — кричал, надсаживая глотку, гетман Жолкивский. «Не дайте им прорваться к коням! Спасайте коней!» Гетман не хуже Кантемира понимал ценность лошадей, поэтому охрана при них стояла самая крепкая. Панцирники дежурили около табунов расседланных и стреноженных коней, не снимая броней, при саблях, луках и карабинах. Они-то первыми и дали серьезный отпор налетевшим татарам. Заскочив в седло, панцирные казаки сошлись с татарами в съемном бое. Полилась первая татарская кровь. Казаки же Заруцкого выскакивали из станов, строились и палили по несущимся в ночи татарам. Да только без толку, остановить их просто не могли. Татары налетали на собравшихся вместе казаков и рубили седла, накидывали арканы на тех, кого считали достойным выкупа. Но таких было немного, и сейчас татары предпочитали лить кровь, а брать ясыри. Немногим лучше шли дела у стрельцов князя Трубецкого, которых вообще рубили без разбора. Из-за похожих кафтанов в темноте выделить сотенного голову, за которого можно взять выкуп, не вышло бы, вот и секли всех подряд, не давая собраться вместе. Конечно, копья, рогатины и бердыши стрельцов помогали лучше казацких сабель, но яростный натиск татар сдержать все равно не удалось. Все попытки построиться рассыпались в прах, и люди бежали прочь, бросая оружие и прикрывая голову от вражеских ударов. «Алла!» — кричал Кантемир, опуская саблю на чью-то голову. «Алла! Алла!» И тысячи глоток поддерживали этот страшный боевой клич, знакомый всем от Подолии до берегов Оки и дальше, до самых окрестностей Москвы и Вильна. Татары наводили страх всюду, где появлялись, как истинные наследники Великой Орды, прошедшиеся огнем и мечом с востока на запад. Князь Иван ехал рядом с ним, его выборные дворяне рубились рядом с нукерами Кантемира. Сам князь дрался с ляхами, казаками, воровскими стрельцами без жалости. Хоть и русские люди среди них есть, да продались вору, а теперь и вовсе за жегемонта польского воевать пошли. Нет таким пощады. Вместе с татарами плечом к плечу рубить таких не зазорно, пускай души у них православные, да за предательство ждет их пекло со всеми его муками. Вот пускай туда и отправляются поскорее. Так думал князь Иван Пуговка, нанося удар за ударом, разваливая головы казаков или отсекая пальцы закрывающимся бердышами стрельцам. Только что «Алла! Алла!» вместе с Кантемиром не орал. Все же не лучший боевой клич для православного. «К коням!» надсаживал глотку Кантемир. «Алла! К коням!» Он находился на острие атаки, и теперь их с князем Иваном отряд столкнулся с конными панцирными казаками. С ними уже не удалось справиться так же легко, как с пешими казаками Заруцкого и стрельцами Трубецкого. Панцирники рубились отчаянно, понимая, что жизнью своей спасают все войско. И вот тут-то сеча пошла кровавая и жестокая. Падали нукеры Кантемура, валились под ноги коням выборные дворяне князя Ивана, но и панцирники дорого платили за оборону табунов. Вот только прорваться через них не выходило никак. «Навались!» — кричал князь Иван. «Еще раз! Вперед! Алла!» — поддерживал его Кантемир, который стал уважать белорусов за его лихость в бою. «Алла! Алла!» И они вместе рубились с панцирными казаками, но никак не могли прорваться к коням. А после в сражении наступил перелом, и решили его исход, конечно же, крылатые гусары. Высшие магнаты и сам король держали своих коней не в общем табуне. Нечего там делать кровным жеребцам да дорогущим аргамакам. А ну как конюхи не доглядят и те подерутся, покалечат друг друга. А ведь каждый стоит не меньше сотни дукатов золотом. И это далеко не лучшие из коней. Потому их держали при себе, и это решило исход боя. Ян Петр Сапега, чей конь, как и кони его товарищей по хоругви, стояли в необщем табуне, не стал кидаться на татар с саблей, выскочив из походного шатра. Он велел слугам одевать себя в доспехи, и товарищам приказал как можно скорее готовиться к бою. Тут же отправил пахалика на резвой кобыле к королевскому шатру, и тот умчался прямо как был в исподнем. Некогда одеваться, плевать в каком виде он перед королем предстанет, куда важнее, что рядом с его величеством стоит отборная хоругвь балабана, и гусары его, конечно же, держали своих боевых коней также отдельным табунком под присмотром пахаликов и слуг. Бить надо вместе с ними, собрав в кулак как можно больше сил. Только так можно быстро опрокинуть набежавших татар, пока те не прорвались к главному табуну. Уведут коней, и от похода можно отказываться. Сапега понимал это ничуть не хуже польного гетмана. Закованные в сталь всадники атаковали ворвавшихся в лагерь татар. Даже без таранного удара им удалось опрокинуть разрозненные силы врага. Не встречая до того особого сопротивления, татары занялись любимым делом, грабежом, и не были готовы принимать удар. Их либо рубили, либо просто сгоняли. Не принимая боя, татары спешили убраться подальше, иногда пуская стрелы из луков, правда с безопасного расстояния. А это почти не могло повредить закованным в сталь, словно рыцари прошлых столетий гусарам. Наконечники стрел лишь бессильно чиркали по броне, да иногда оставляли царапины на конской груди или морде. Скакуны фыркали от боли, однако направляемые железной рукой всадников несли их дальше, к следующему врагу. Тут к делу подключились и казаки со стрельцами, венгерские гайдуки, сколько их не осталось в армии Сигизмунда. Они начали давать отпор потерявшим веру в себя, разрозненным силам татар. Немецкие наемники веерали бардами, стаскивали татар с седел, валили на землю и тут же убивали. Быстро и жестоко, без жалости. Мстили за страх, которого натерпелись в первые минуты сражения. Палили по татарам из-за шатров и палаток, какие еще оставались в стане. Наваливались, как говорится, всем миром. Хватали за руки, не боясь острых сабель, что рубили руки тянущиеся к ним и неосторожно подставленные головы. Стаскивали на землю и приканчивали, без жалости. Бывало, что тут же рвали на куски визжащих от боли татар окровавленными руками. Когда доходит до жестокого съемного боя, люди порой бывают пострашнее любого зверья. Гусары же, выйдя из лагеря, разбились на привычные хоругви, товарищи становились рядом, узнавая друг друга или окликивая негромко, чтобы враг не проведал. Пускай в считанных десятках шагов от них шел бой, гусарские хоругви строились без особой поспешности. Все понимали, надо бить кулаком, а не ладонью с расставленными пальцами, и потому слушали хорунжих и просто старших товарищей, сбиваясь в плотный, колено к колену, строй. «Ну, панове», — выдал Сапега, увидев почти идеально ровный строй гусар, «с Богом, вперед». Он ехал в первом ряду, не взяв гетманской булавы, которую по совету старшего кузена запрятал куда подальше. Спорить с Жолкивским пока не время, сейчас надо выступать единым фронтом, демонстрируя в первую очередь свою лояльность королю. Именно его августейшая персона спаивает воедино два войска, бывшие калужского самозванца, которого после смерти его величества признал своим братом и сыном московского тирана Ивана, и армии самого короля. Потому-то Ян Петр Сапега ехал сейчас верхом на аргамаке с копьем в руке, словно простой товарищ, показывая всем, что он не лучше прочих и на гетманскую булаву, которой владел при калужском самозванце, более не претендует. «Рысью!» — выкрикнул он, и за сотню конских шагом сборный отряд меньше чем из двух гусарских хоругви перешел на рысь. Пики к бою, и несколько сотен страшных гусарских пик опустились для атаки. Скачущие в третьем ряду гусары изготовили к бою концежи. Им пиками врага не достать, у них для этого свое оружие. А следом, без команды, все разом кольнули коней шпорами или толкнули коленями, пуская в галоп. Страшен удар гусари, и нет от него спасения, особенно когда он приходится во фланг и тыл. Пики сметали татар с седел, ломались под их весом и всадники бросали их, тут же хватаясь за концежи и сабли. Войско Кантемира развеялось, будто дым под ураганом, растаяло словно кусок сахара во рту. Татары валились под ударами пик, под саблями и концыжами. Они не приняли боя с во много раз меньшим числом гусарскими хоругвями, предпочли разбежаться, ринулись к реке, чтобы убраться на тот берег, отгородившись ею от гусар. Гусар не погонит своих дорогущих коней в воду, где те могут запросто и ноги переломать. «Уходим!» Сорвав голос, кричал Кантемир: «За реку! За реку!» Никто уже не думал о ляжских конях, о добыче, о ясырях. Теперь бы самим ноги унести. Однако гусары, которых вел Ян Петр Сапега, не собирались дать татарскому мурзе и лучшим его нукерам сбежать. Словно нож сквозь масло прошли они через рассыпающееся войско Кантемира и врезались в нукеров мурзы и выборных дворян князя Ивана. Бой был недолгим, но яростным. Нукеры с выборными дворянами приняли удар на себя, давая ценой своих жизней время князю и мурзе убраться подальше. Сам Сапега, ловко уродуя копьем, которое сумел не сломать, рвался через них к заветной добыче. Он хотел пленить богато одетого татарина или не уступавшего платьем и доспехам московита. Знатные пленники, которых можно швырнуть под ноги королю, словно псов, весьма серьезно поднимут его авторитет. И Ян Петр сшибся с нукерами и выборными дворянами, сломал таки пику, дрался тяжелым концыжом, словно безумный, и словно заразив этим безумием остальных гусар, заставлял их, не жалея жизней, бросаться из одной сумасшедшей схватки в другую. Он сумел прорваться, всего с парой столь же отчаянных, как сам он гусар, без жалости пришпорил своего эргамака. Злой конь его грыз у дела, но направляемый железной рукой и железной волей всадника послушно рванул вперед. За старостой Усвицким поспешил ротмистр Балабан, не желавший отставать от Сапеги, и еще пара гусар-товарищей. Однако Ян Петр вырвался вперед на полкорпуса, и уже нацелил концыж свой на подставшего московита. Вот сейчас ударит его, может насмерть, а может и нет, и возьмется за татарина. Сапега занес концыж для удара, когда московит обернулся в седле. В руке его был зажат длинный рейтарский пистолет. Ян Петр успел заметить, как вспыхнул порох на полке, а после страшная сила ударила его в грудь, выбила из седла. Он рухнул на землю, ломая крыло, прикрепленное к задней луке седла, и осталась у него только чудовищная боль в груди, в переломанных московитской пулей ребрах. Князь Иван же дал шпоры коню, уходя, отпуская и опешивших в первый миг после ранения Сапеги да быстро пришедших в себя гусар. Он припал к самой конской гриве, толкал скакуна коленями, шпорил, чтобы тот шел быстрее. Драться с гусарами князь Иван не горел желанием, и спешил добраться до реки, в водах которой ждет его спасение. Спасли его, правда, не воды реки, а татары. Собравшись по приказу Кантемира, они обстреляли из луков оторвавшихся от главных сил гусар. Те не стали кидаться в атаку, понимая, что от случайной стрелы можно и самому раны получить и коня повредить. А получится ли захватить знатных пленников, еще неизвестно. Рисковать зазря Балабан не хотел и велел гусарам возвращаться, добивать тех татар, что еще не успели к реке уйти. Пахалики подобрали Сапегу, который лежал у них на руках ни жив ни мертв, и поспешили отвезти его в лагерь, к лучшим врачам. Князь Иван Пуговка вместе с мурзой Кантемиром убрались за реку Нару и поспешили вместе с остатками Кашуна к Серпухову, со скорбной вестью о поражении. Утром, когда они сменили коней на свежих, Кантемир Мурза остановил князя Ивана, прежде чем тот забрался в седло. Иван поразился тому, что отряд татар, сбежавших из-под Жигимантова стана на Наре, быстро прирастал новыми людьми, а те вели с собой заводных коней, кто по одному, кто по два, а кто по более. Брали их у убитых товарищей и врагов, иные же сумели таки из ляжского табуна свести конька другого. Тех выдавали отсутствие седел и упряжи. «Не езди со мной к Джанибеку Гераю, Иван Бей», — сказал Кантемир князю Ивану. «Он возьмет тебя в полон и угонит в Крым. Там ты будешь жить аманатом 108, заложник, покуда держится власть твоего старшего брата. Но как станешь не нужен». Он замолчал. Некоторые вещи нет необходимости проговаривать вслух. Их понимали и без слов. «Благодарю тебя, Кантемир Мурза», — ответил ему князь Иван. «Я и мои люди возьмем по паре коней, и я поеду к брату на Москву. Донесу весть о поражении. Джанибек Герой не станет больше служить ему», — добавил Кантемир, поморщившийся от того, что Иван назвал его на урусский манер, но ничего ему не сказал по этому поводу. Он уведет свою орду обратно в Крым. По пути возьмет все, что сможет. Думаю, сейчас он пишет твоему брату, что уходит. Причин Кантемир объяснять не стал, но князь Иван не сомневался в его словах. Бой сделал их его неродичами, то уж точно заставил обоих уважать друг друга. А уж то, что князь Иван сумел выбить из седла того безумного гусара, что рвался следом за ними и вел своих людей, поставило его на одну ступень с самыми могучими богатурами, о которых до сих пор поют песни в жаркой крымской степи. «Жаль, он не отправился с нами», — посетовал напоследок князь Иван, глядя, как выборные дворяне его споро седлают свежих коней. Кантемир отдал Ивану и его людям лучших скакунов из захваченных в Ляжском табуне, самых свежих и сильных. «Тогда мы взяли бы Жегемонта с целым туменом», — кивнул Кантемир. «Эта жалкая горстка гусар не справилась бы, но Аллаху угодно было рассудить иначе, и пускай он больше не пересечет наши дороги», — пожелал на прощание Кантемир. Он уважал урусского бея и не хотел скрестить с ним сабли, ведь в следующий раз, когда их дороги пересекутся по воле всемогущего Аллаха, они скорее всего будут врагами. «Дай Бог», — кивнул в ответ князь Иван, — «чтобы так оно и было». На этом их дороги разошлись. Кантемир с увеличивающимся день ото дня войском возвращался к Серпухову, где уже готовил свою рать к возвращению к Крым Джанибекгерой. Князь Иван Шуйский, прозванный Пуговка, повернул к Москве, чтобы донести до царя скорбную весть о поражении и скором уходе татар. «Почему ты отпустил его?» — спросил у Кантемира Джанибекгерой. «Нам бы пригодится такой аманат». Они сидели в его юрте, а вокруг люди убирали стан, без спешки, но и не мешкая. «Мы дрались плечом к плечу», — ответил Кантемир, — «были как братья в бою. А когда уходили, Иван Бей, может быть, мне жизнь спас». Он рассказал о бешеном гусаре, которого русский князь выбил из седла выстрелом из пистолета. «Вот потому ты, Кантемир, всего лишь мурза», — улыбнулся ему Джанибекгерой. «Не быть тебе ханом, пока не поймешь, братья лишь те, кто с тобой одной веры, кто делил хлеб и воду, соль и кровь, а урусы или ляхи или еще кто, лишь пыль. К ним не стоит относиться, как братьям никогда. Они могут быть полезны, но как только избывают свою пользу, то лучше избавиться от них». Кантемир лишь сделал глоток кумыса и ничего не ответил Калге, хотя и мог бы. Да только ссориться с Джанибекгерой посреди его стана было бы верхом глупости, а уж дураком Кантемир не был. «Завтра мы уйдем отсюда и двинемся в Крым», — добавил Джанибекгерой. «Пойдем быстро, не станем обременять себя ясырями и добром. Нам скоро лить кровь в Крыму, вырывая власть у жалкого выродка, недостойного носить имя пророка 109. Скорее всего, Джанибекгерой говорит о своем сопернике за ханский престол Мехмедгерае, который сбежал в Буджак и после смерти Селимедгерая пытался захватить власть в Крыму, но вернувшийся из России Джанибекгерай опередил его, не дав занять престол. Надо торопиться и нельзя обременять войско большим обозом и караваном ясырей. Возьмем свое в другой раз, мы ведь еще вернемся в эти земли». Он как будто уговаривал самого себя, и потому Кантемир предпочитал помалкивать. Незачем вмешиваться в разговор всесильного Калги, и возможно будущего хана с самим собой. Когда в нем будет нужда, Джанибекгерай сам обратиться к своему мурзе. Примерно тогда же князь Иван давал отчет царю и брату Дмитрию в закрытых палатах, где совещались обыкновенно лишь они втроем. «И потому, государь», — закончил он свой невеселый рассказ, — «нет у нас более войска, кроме Мишиного. Ему теперь же Жегемонта останавливать. Устали, дескать, татары стоять и вернулись в Крым свой. Вот как ты цареву волю соблюл, братец», — тут же напустился на него Дмитрий. «Ушли татары в Крым, несмотря на все поминки наши щедрые. Вот так и соблюл», — кивнул князь Иван. «Уж получше тебя, это с чего бы?» Даже удивился Дмитрий, который считал себя правой рукой царя и самым полезным из его сановников. «Да с того, не выдержал Иван, что я не обозе сидел под Смоленском, а с шаткими воеводами на Жолкивского, а после на самого Жегемонта ходил. На Жегемонта так дважды, второй раз с Кантемир Мурзой. Татарам плевать на все поминки, они не станут воевать за того, кого не уважают. Быть может, Михаил и смог бы с Джанибеком сладить, коли пришел с нашими ратями, и тогда на Наре все иначе обернуться могло. А он торчит под Можайском, до сих пор смотра дожидается. Все-то тебе, Михаил да Михаил», — всплеснул руками Дмитрий, — «нечто других воевод на Руси не осталось, один только наш Миша». «Воеводы-то есть», — признал Иван, — «да лучше него, видать, нету». «Горе», — снова картинно всплеснул руками Дмитрий, — «горе Руси святой, он широко перекрестился, раз остался у ней один защитник, Михайло Скопин». «А может, не горе?» — спросил не у него, а глядя прямо в глаза царю и брату, князь Иван. «Может, вовсе не горе это, государь?» Дмитрий снова попытался влезть, однако царь остановил его одним жестом. Все же с каждым днем на московском престоле Василий все больше становился царем, настоящим, пускай и неприродным. Да только последний природный был Федор Иоаннович, богомольный государь, за которого правил Годунов. Вот уже и брата, ближайшего советника своего, к которому всегда прислушивался, осаживает единым жестом, ни слова не говоря. «Смотру быть», — произнес царь, — «езжай к Михаилу, пускай готовит войска к новогодию 110-1 сентября, сразу после него и быть большому цареву смотру, а к вечерней службе Михаила пригласишь», — тут же задал вопрос Иван, развивая успех. И на крестный ход родственников на такие важные праздники, как новогодие было принято звать, если не позовешь, то сразу видно, как ты к такому родственничку относишься. «Возвращайся с ним к вечерней службе», — кивнул царь. «Вместе все отстоим службу и на крестный ход в первый день Нового года выйдем. Надо народу показать, что шуйские едины». Он глянул на князя Дмитрия, ясно давая понять, что возражений не примет. Да тот и не пытался больше, понимая, что в этот раз уступил меньшому брату. Однако впредь он пуговку недооценивать не станет, раз уж тот посмел голос против него поднять, да еще и за Михаилу Скопина стоит теперь. Отныне брат родной ему враг такой же, как воевода Скопины, с ним поступать надобно, как с врагом. С такими мыслями покинул Дмитрий особые палаты. Князь Иван же поспешил в Можайск с добрыми вестями для князя Скопина. Глава 21. Новый год. К тому, что в конце лета наступит Новый год, я оказался как-то не готов. Когда в Можайск вернулся князь Иван и пригласил меня на службу и следовавший за ней крестный ход, которыми отмечалось начало года, я едва не спросил у него, не рано ли, до января месяца еще далеко. И все же из школьного курса истории одной песенки, которую услышал как-то, где вспоминали Петра I, который перенес Новый год на зиму, я помнил, что прежде он отмечался не 1 января, как оказалось 1 сентября. Прямо как учебный год. Об этом я успел прочно забыть, что со школы, что здесь. «Государь велит тебе прибыть к нему в канун празднования новолетия», — прямо с порога заявил князь Иван, — «дабы ты сопроводил его на всех торжествах». «И на пиру?» — машинально спросил я, чтобы потянуться время и не задать глупый вопрос насчет зимы. Однако князь Иван понял его по-своему, и было с чего. «И на пиру тоже», — кивнул он. «Но ежели сомневаешься в чем-то, можешь после крестного хода вернуться в Можайск, готовить войско к смотру». «Неужто сам царь приедет?» — удивился я, решив поскорее сменить скользкую тему. Вопрос про пир прозвучал едва ли не провокационно. «Он обещал дать войску большой смотр», — кивнул князь Иван. «Вот только закончится тот может как походом, так и роспуском. Но сразу скажу, не распустит государь войско. О поражении союзников татар на реке Наре и их уходе в Крым я уже знал. Князь Иван по дороге в Москву отправил ко мне в Можайский лагерь одного из сопровождавших его выборных дворян с этой новостью. Теперь между объединенной армией Жигимонта и сторонников внезапно убитого калужского вора, вроде Заруцкого и Трубецким, стояло только мое войско. И стояло оно вовсе не там, где надо. А потому мне жизненно необходимо уговорить царя Василия дать мне возможность расположиться в Коломенском. Там мы дадим, что называется, последний и решительный бой ляхам и калужским ворам. Вот только как это сделать, у меня пока не было никаких идей. Царь не доверяет мне. Я не настолько повязан с ним, чтобы после возможного его свержения расстаться с головой или оказаться насильно пострижен в монахи. Как бы я ни уверял его в своей верности, он не станет доверять мне полностью. Такова натура старого интригана. Сам готовый предать кого угодно ради собственных целей, не раз бывавший в опале и даже под смертным приговором дядюшка во всех видел подобных себе, меря остальных собственной меркой. И выходило, что окружают его исключительно потенциальные предатели, которые только и делают, что сговариваются между собой и с его врагами. А ведь если я хоть что-то помню из истории, то примерно так оно и было. Интриги при московском дворе плелись такие, что куда там старому деду в кепке с его игрой, реальную историю и настоящих людей никакому писателю не переплюнуть. То и дело я вспоминал словечко «семибоярщина», вроде как сдавшая Москву полякам, вот только кто входил в нее, я не знал, и память князя Скопина мне тут помочь никак не могла. Предателем и правда мог оказаться кто угодно. Быть может, он не распустит войско. С уходом татар, которые и до того были не особенно надежными союзниками, у царя Василия просто не осталось войска, кроме моего. Вот только из-за этого он станет доверять мне еще меньше. Почти уверен, Убийство князя Скопина произошло, если не с молчаливого согласия, то уж точно с ведома царя. Как бы ни ненавидел и не боялся меня князь Дмитрий, а сам он такую подлость учинить не мог, нужно было заручиться хоть какой-то поддержкой от царственного брата. Поставить же войско в Коломенском, почти под самыми стенами Москвы, царь мог посчитать слишком опасным для себя. Я ведь могу и войти в город, чтобы занять его. Оставшихся за стенами московских стрельцов да выборных дворян самого царя да брата его достанет лишь на оборону Кремля, и то ненадолго. Я отчетливо понимал, что могу сам сесть на московский престол, сил достанет. Вот только хочу ли? Нет, не хочу. Не хотел этого князь Скопин, не желаю и я. Мне бы с ролью воеводы разобраться, а уж страной править я попросту не готов. Я тут такого направлю, потомки за 100 лет не расхлебают, наверное. Нет, даже думать об этом было неприятно и не хотелось совершенно. А значит, надо уговорить царя, и лучшей возможности, чем новогодние праздники, у меня не будет. Осталось только придумать, как именно убедить его в моей верности, и вот тут-то не было совершенно никаких идей. И потому я для начала решил навестить маму с женой, тем более что новость, принесенная несколько недель назад Делагарди, никак не укладывалась у меня в голове. Я хотел своими глазами все увидеть, услышать об этом от самой Александры, до этого как-то не мог поверить до конца. Не получалось просто, хоть ты тресни. В прежней жизни у меня не было ни жены, ни детей, по крайней мере, я о детях ничего не знал, и потому мысль о том, что стану отцом, не желала укладываться в голове. Наверное, до конца я в это поверю, лишь взяв малыша или малышку на руки, никак не раньше. И все равно я отчаянно хотел приехать в Москву, увидеть Александру и услышать от нее то, что говорил уже Делагарди. Генерал выдавал это за свои предположения, однако потону я слышал, он уверен в своих словах, ничуть в них не сомневается. Но это еще ничего не значит, даже в мое время мужчины в таких делах частенько понимали очень мало, а уж в 17 веке так и подавно. Поэтому мне нужно подтверждение от самой Александры, ни от кого другого. Меня отчаянно тяготило ожидание, ведь князь Иван четко передал мне повеление царя. Я могу приехать в Москву не раньше кануна новогодия, и будет у меня времени с семьей провести лишь несколько часов. Но и это роскошь, какую я не мог себе позволить в последнее время, благодаря постоянному наушничанию князя Дмитрия и его интригам. Чтобы хоть как-то унять это тяжкое чувство, я пропадал на плацу днями и ночами, глядя на то, как шведские и немецкие офицеры вместе с воспитанными ими унтерами натаскивают все больше пикинеров в мои пока еще такие невеликие числом роты солдат нового строя. Именно они должны стать нашим козырем в последнем сражении с Жегемонтом и его воровскими союзниками, и от их тренировки и стойкости во многом будет зависеть исход этого сражения. И потому их гоняли с утра до позднего вечера, без пощады, доводя выполнение команд до автоматизма, чтобы в бою не думали о том, с какой ноги пойти и как двигаться. С каждым днем у них получилось все лучше, и вот уже в потешных баталиях с немецкими наемниками, которые тоже были порой не прочь размяться, мои солдаты перестали проигрывать всех схватки. По крайней мере 3 из 5 семей оставались за ними, что уже не так плохо. О том же говорил мне и Таубе, уже вполне освоившийся в роли командира наемников после гибели фон Тунбурга. «Ваши солдаты всем хороши», — говорил он, наблюдая за очередной потешной баталией, где ровный квадрат его пикинеров никак не мог продавить моих солдат, кроме одного. Необстрелянных слишком много. Выучить пикинера не штука, вот только после первого же сражения их окажется куда меньше. И тут я с ним вынужден был согласиться, хотя и не стал говорить этого вслух. Когда же август подошел к концу, мы с князем Иваном отправились в Москву. Формально я не нарушал царева приказа прибыть в канун праздника, вот только служба начнется на закате и продлится до полуночи, а в столицу мы въехали сразу же, как стрельцы отворили ворота и принялись растаскивать бревна, которыми перегораживали на ночь улицы. С князем расстались почти сразу. Он отправился в Кремль, к братьям, докладывать о настроениях в Можайском стане и подготовке войска к смотру. Я же, само собой, прямиком на собственный двор, чтобы повидать мать с жену. Времени было немного, и я старался подгонять коня, несмотря на то, что местами стрельцы еще не убрали проклятущие бревна, а кое-где на улицах уже было довольно много народу. Дворяне, возглавляемые Зинбулатовым, поспешали за мной. Так и ехала наша кавалькада через утреннюю Москву. У ворот я спешился и буквально ворвался на свой двор, швырнув поводья Зинбулатову. Не до того мне сейчас было, чтобы о коне думать, обиходит, никуда не денутся. Татарин, пускай и крещенный, а коня без опеки не оставит, кровь не даст. Ну а сам протопал через двор и просторные сени, прямиком к жене в горницу. И тут меня и остановили. Я мог бы тогда смести с дороги кого угодно, сотню польских крылатых гусар, тысячу упорных немецких пехотинцев, татарскую орду с турецкими янычарами в придачу, но на пути у меня встала мама, и я остановился. «Нельзя тебе к Александре», — заявила она, прежде чем поцеловать. «Не можется ей». Князь Скопин был полным профаном в этой области, как, наверное, большая часть мужчин того века, включая многих врачей. Тогда все, что касалось женщины и их здоровья, по крайней мере, на Руси, не выходило за пределы женских покоев и горниц. А вот я кое-что понимал, все-таки в своем времени жил и доступ к информации имел. Зачем читал о таком, не спрашивайте, просто из досужего интереса. Да еще у меня в юности друзья-врачи были. А когда вам лет по 19-20, некоторые темы весьма забавно обсуждать с сугубо мужской компанией, да еще и под пиво. «С детем неладно?» – спросил я, стараясь не выдать даже тех малых знаний, которыми обладал. «Мало ли что мать подумает». «Ладно», – ответила она, – «да только сильно не можется. Встанет, как тебя увидит, да только нельзя ей. Опасно это и для нее сейчас, и для дитя, что под сердцем носит. Пускай полежит пока, а как лучше ей станет, сама к тебе спустится. Ты же покуда поешь с дороги, встанет, а да и на войне, разве еда? Отвык, поди, от нормальной-то». Тут мама как всегда была права. Нормально я не питался уже несколько месяцев, собственно, с тех пор, как покинул дом, отправившись в можайский лагерь, и теперь накинулся на принесенные прямо в мои покои блюда с прямо-таки волчьим аппетитом, хотя вроде и не особо голоден был. Давно не доводилось мне едать так, чтобы можно было на лавку откинуться да пояс распустить. Так и сидел я, приходя в себя. Александра все не шла, и я отправил человека за цирюльником. Надо привести себя в порядок, и для супруги, и для будущего визита к царю. Тот первым делом уничтожил всю растительность у меня на лице, гладко выбрил его, а после по моему приказу остриг волосы как можно короче, как я привык. Голова и лицо с непривычки мерзли на улице, когда я вышел прогуляться на двор. Но в походе нормального цирюльника не отыскать было, брил и стриг меня Зинбулатов, который, несмотря на всю свою ловкость в обращении с остро заточенной сталью, скорее горло мог перехватить так, чтобы человек этого и не заметил, а вот с бритьем справлялся куда хуже. Потому и ходил я или с длинной щетиной, почти бородой, или же изрезанный весь, словно с ежом целовался. Так что теперь было приятно ощущать гладкую кожу на лице и коротко остриженные волосы. Зинбулатов с дворянами, сопровождавшими меня, сидел на дворе. Тут же собирались и почти все дворовые люди, свободные или попросту отлынивающие от дел. Татарин прихлебывал из большой кружки и рассказывал всякое о войне. Сбивался с пятого на десятое, с Клушина перескакивал к Дорогобужу, а оттуда под Смоленск и обратно к Клушину. Но дворовые и те несколько дворян, что я оставил в своей столичной усадьбе, слушали его как завороженные. Я не стал смущать их своим присутствием и ушел скучать к себе. Вот только скучать мне не пришлось. В покоях меня уже дожидались Александра с мамой моей. Я едва не упал перед супругой на колени, едва не принялся целовать ей руки. Слова нам были просто не нужны. Несмотря на широкий сарафан, скрывающий фигуру, я все понял с первого взгляда. Правду сказал мне Делагарди, хотя что там, мама не далее чем пару часов назад подтвердила его слова. Но все равно окончательно я поверил лишь когда увидел своими глазами. Подавив желание броситься к Александре, обнять, прижать к себе, подошел осторожно и поцеловал в щеку столь целомудренно, будто мы впервые наедине оказались. Жена моя на миг согнулась, прижав руки к животу, и я тут же схватил ее за плечи. «Нет-нет, скопушка», — успокоила она меня, «непоседлив сынок наш, толкается». Она уже выпрямилась, и наши лица оказались неприлично близко. Я отступил на полшага, задав вопрос, который меня тогда интересовал больше всего. «А почему малыш?» — спросил я. «Почему не малышка?» «Да разве девочки такие бывают?» — улыбнулась Александра. «Они в животе у матери три пока не пляшут». Мы улыбнулись друг другу, и я понял, что теперь-то знаю, что такое настоящее счастье. Выглядит оно именно так, и никак иначе. «Александра, идем уже», — с показной сварливостью произнесла мама. «Пора в горницу. Там оно спокойнее, и лучше будет и тебе, и дитю». «Мама, ты Александру заперла, наверное, как Татя в тюрьму, решился таки возразить я. Давай мы с ней хоть по гульбищу прогуляемся, а после я сам ее в горницу отведу. А ну как дурно ей снова станет. Теперь уже сварливость в голосе матери была не показной и далеко не ласковой. На руках отнесу, заверил ее я, силы хватит. Спорить и дальше мама не стала. Понимала, не переупрямит меня, а терять лицо перед невесткой не хотела. Как бы ни были хороши между ними отношения, старшей женщиной в семье была именно мама, и бессмысленный спор с сыном наносил слишком серьезный урон ее достоинству. «Уйду в Покровскую обитель», — пробурчала она себе под нос, оставляя нас одних, — «и сами справляйтесь, коли самые умные, выросли, ишь». Но в голосе ее теперь снова сварливость стала показной, из-под нее ясно проглядывали ласка и уважение. И за это я матери тоже был безмерно благодарен. «Надолго ли ты домой?» — с надеждой спросила у меня Александра, когда мы вышли на широкое гульбище, опоясывающее главный терем моей усадьбы. «Ежели Господь и царь дозволит, так завтра же, в первый день Нового года в Можайск вернусь», — честно ответил я. «Не хочу оставлять тебя, Александра, да только не могу. Жигимонт с калужскими ворами сговорился и на Москву идет в силах тяжких. Некому его кроме меня останавливать. Широки твои плечи, скопушка», — с печальной лаской произнесла Александра. «Крепкие руки, да только всю Русь на них не вынесешь. Этак и надорваться можно. Много я мог бы сказать Александре, что время такое, что Русь врагами окружена со всех сторон, а стою я за царя, который на 10 верст от Москвы ничего не контролирует, что союзники у нас не особенно верные, и хотя друг мне якобы Делагарди, а завтра, быть может, врагом станет, что иные свои похуже самого злого ворога будут. Да только зачем ей говорить такое? И так беременность тяжело у нее идет, может только хуже сделаться от таких-то слов. Ни один я несу ту службу», вместо этого ответил я, «тяжела она, да груз промеж собой делим, и у всех нас плечи широкие да руки крепкие. Остаю я не только за царя и отечество, но и за то, чтобы сынок наш, что под сердцем ты носишь, а он тебя пинает, не правил бы службу с малолетства, как я. Заради него и тебя, Александра, сердце мое, взваливаю я на себя этот груз, и как о тебе, а теперь я о сынишке подумаю, так он малость легче становится».